Глава 40. Когда Элли вернулся в Иешиву, Рави ждал его возле комнаты, которую они делили с соседом. «Шалом, Элли!» — поздоровался он. «Шалом, Рави Гельдман! Ты, кажется, гулял где-то под снегом?» «Да». «У тебя есть минутка? Мне надо с тобой поговорить», — сказал Рави. Крайне редко случалось, чтобы Рави Гельдман ждал кого-то у дверей спальни. «Я шел на урок, у меня ученик, вы же знаете, я готовлю мальчиков к бар-мицве». «Да, я знаю. А еще я знаю, что на тебе пальто, и оно все мокрое от снега. Значит, ты пробыл на улице долго». «Ну, Элли, думаю, тебе следует выделить несколько минут и зайти ко мне, чтобы мы поговорили». Элли ничего не оставалось, кроме как последовать за Рави. Они поднялись по лестнице и через главный зал вошли к Рави в кабинет. «Пожалуйста, сними пальто и сядь», — старик вздохнул. Элли подчинился. «Элли», — сказал Рави Гельдман, почесывая бороду, — «я знаю тебя с детства, и вот ты сидишь передо мной, мужчина, готовый к важнейшему дню своей жизни». «Дню, когда ты женишься. Тебе очень повезло. Твоя Каллах, невеста, богобоязненная, религиозная девушка из хорошей семьи. Ты ведь не сделаешь ничего, что могло бы опозорить Рахиль или ее родителей, правда?» «Нет, конечно, нет. Тогда ты должен прекратить». Элли остолбенел. Он не ожидал от Рави таких слов. Возможно, он имеет в виду что-то другое. Откуда он может знать, что произошло между Наоми и мной? Нет, скорее всего, он не знает. «Я не понимаю, о чем вы». Элли отвел глаза, зная, что если Рави заглянет в них, то поймет, что она лжет. «Думаю, понимаешь. Но раз ты не желаешь признаваться в своем грехе, я расскажу тебе, о чем знаю, чтобы мы оба понимали, что я имею в виду». Рави откашлялся. «Я знаю, что в прошлом происходило между тобой и Наоми Айзенберг. Собственно, я удивлен, что не знает ее муж. А может, знает, но не хочет этого признавать. И я в курсе, что вы встречались сегодня утром. Это очень плохо для всех». Он снова вздохнул и подергал себя за бороду. «Я относился к тебе как к сыну. Может, был даже слишком снисходителен, потому что считал, что тебе нужна отцовская фигура. Я позволял тебе говорить не в твою очередь и на наших дискуссиях допускал, чтобы ты говорил то, что не позволялось другим мальчикам. Но в сложившейся ситуации я просто обязан вмешаться. Я больше не могу потворствовать тебе. Ты должен навсегда порвать с Наоми Айзенберг. Если уж говорить совсем прямо, я требую, чтобы ты, если хочешь иметь крепкий, долговечный брак и хорошую семью с Рахилью, положил конец отношениям с Наоми Айзенберг прямо сейчас. Ты меня понял?» Элли кивнул. «Да, я понял вас, Рави. Я уже порвал с ней сегодня. Мне стыдно, что вы об этом узнали». Рави кивнул. «Будет очень плохо, если твоя Каллах или ее семья узнают. Это не только лишит тебя шансов на выгодный брак. Ты пронесешь эту шанду, позор через всю свою жизнь». «Да, вы правы», — Элли повесил голову. «Но, Рави, мы с Наоми не говорили много лет. Откуда вы узнали, что между нами что-то есть?» «Я же вижу, как вы смотрите друг на друга, когда встречаетесь в синагоге. 5 лет назад я знал, что вы виделись с ней раз в неделю. Я волновался за тебя и был рад, когда это прекратилось. Но сейчас я снова волнуюсь». «Больше не волнуйтесь. Я уезжаю. Как только мы с Рахилью поженимся, сразу переедем в Англию. У нее там двоюродный брат. Он говорит, их общине нужен Рави. Это в предместье Лондона». «А ты думаешь, что годишься для такой работы? Вы всегда говорили, что у меня блестящий ум». «Говорил, и это правда. Но я не знаю, сможешь ли ты повести людей за собой». «Видишь ли, Я не уверен в твердости твоих религиозных убеждений и в твоем моральном облике. «Хотите знать правду?» — спросил Элли. «Да, я хочу узнать, что ты собираешься сказать мне», — ответила Рави. «Я люблю ее. Наоми, я имею в виду. Она моя Башарт. Я знаю это, всегда знал. Между нами такая сильная связь, что рядом с ней я перестаю отличать добро от зла. Тогда очень хорошо, что ты уезжаешь из нашей деревни. Вам с Наоми обоим станет легче, когда ты уедешь. Я знаю, что вы правы. И спасибо, что нашли время поговорить со мной, Рави. Приходи ко мне в любое время, особенно если у тебя возникнет желание повидаться с Наоми. Я помогу тебе не сбиться с пути. Спасибо вам. А сейчас ступай на урок. Наверняка твой ученик уже заждался». Элли вышел из кабинета Рави и пошел к классной комнате. В нем бушевали десятки противоречивых чувств. Но как бы ни любил он Наоми, Элли знал, что для них обоих будет лучше, если он уедет из городка.